Глава 11. Через неделю в храме Сина, защитника царственности, был проведен свадебный обряд. Узнав о предстоящем семейном торжестве и получив приглашение, царский голова ворчливо заметил хранителю музея, что строптивость не самое достойное качество для придворного. Нурсин не ответил, только поклонился в пояс. Уже у порога, после жеста царского головы, означавшего «убирайся вон», Дублал позволил себе сделать замечание. «Для придворного, может быть, но не для злоумышленника». «Ты о чем?» — встрепенулся Набонид. Потом с угрозой спросил: «С ума сошел?» «Нет, господин, я оставляю жену на ваше попечение. Ее безопасность будет свидетельством, что поручение, которое я должен буду выполнить, идет от чистого сердца. Постараюсь объяснить свою позицию известным вам лицам». Набонид вмиг успокоился, с нескрываемым интересом посмотрел на писца. «А ты, оказывается, хват, Нурсин!» Он некоторое время размышлял, потом одобрительно кивнул. «Что ж, меня радует, что ты сумел позаботиться о собственных интересах. Это действительно удачный ход. Оставить молодую жену на мое попечение. Ты прав. Я постараюсь обеспечить ее безопасность, иначе ни Набузардан, ни Рахим не поверят ни единому твоему слову, а у тебя не будет причины держать язык за зубами». «Я правильно понял?» «Да, господин». «Отлично. Это мне начинает нравиться. Ступай». Еще через неделю Амель Мардук, по совету слепого Садыкии, согласился послать своего Дублала в Палестину, чтобы тот уговорил отца и тестя принять участие в инсценировке заговора. Только Закир протестовал. Он настойчиво уговаривал племянника: «В Вавилоне никому и ни в чем не доверять». Набонид обоснованно возразил: «Как же тогда управлять страной?» На смену 200 гвардейцам дворцовой стражи, отправленным в Иудею, в Вавилон пришел большой отряд греческих наемников, которые до той поры квартировали в дельте Нила, в пределах царственности фараона Амасиса. Они вошли в город в конце осени, в начале сезона холода, когда в народе начали упорно поговаривать, что новый правитель определился с азимутом, и война с Мидией стала неизбежна. Греки сразу были допущены во дворец, размещены в опустевших после ухода халдеев казармах, а начальник отряда Никандр, выходец с острова Лесбос, был проведен в царские палаты. Амель Мардук в присутствии Садыкии, Закира, Набонида и Даниила коротко побеседовал с Никандром. Затем Набонид поставил задачу строго охранять дворец, перекрыть доступ в него любому незваному гостю, сменить систему расположения постов. Никандр сам должен был решить, когда и где необходимо выставлять усиленные караулы. Кроме того, Никандр получал чрезвычайное полномочие обследовать все помещения дворца. При этом грек был обязан согласовывать свои действия с хранителем государственной печати, дядей царя Закиром, а также с Рабути Набонидом. Прошла осень, затем зима. Жители страны двух рек больше не вспоминали о коротком обильном добычей походе. Дворец, окружение царя за эти месяцы заметно отгородились от окружающего его города. В Вавилоне стало тревожно. Одно за другим посыпались зловещие знамения. Таким нашли город вернувшиеся Набузардан, Рахим и Нур-Син. Набузардану и Рахиму было передано устное распоряжение царя ждать дальнейших указаний в своих домах. Те 200 стражей, что ходили с ними в Палестину, были частично отправлены в отставку, частично размещены в лагерях, где квартировал городской гарнизон, кое-кого разбросали по соседним городам. Подобная мера вызвала нескрываемое возмущение в армейской среде, о чем недвусмысленно заявил раб Мунгу Нереглисар на очередном заседании Государственного совета. Амель-Мардук спокойно выслушал речь первого полководца Вавилона. На следующий день ему было вынесено официальное порицание и запрет на появление в Вавилоне. Нереглисару, как ответственному за охрану северной границы, было предписано денно и ношно укреплять рубежи Вавилонии и следить за неприступностью Мидийской стены. Сразу после отъезда мужа Луринду перестали пускать во дворец, и за эти полгода она сумела на подаренное во время свадебного торжества серебро обставить расположенный в новом городе домик. После переезда Нитокрис и Валтасара в летний дворец, где по распоряжению египетской царицы в одном из крыльев был проведен капитальный ремонт, Луринду часто посещал Рибат, а мать первое время жила вместе с дочерью. После отъезда мужа молодая женщина 2 месяца с надеждой и страхом прислушивалась к себе, однако никаких следов беременности не обнаружила. Это обстоятельство очень печалило ее, желавшую встретить мужа известием, что ждет наследника. Удивительное случилось в середине зимы, когда в царской канцелярии получили очередное личное послание фараона Амасиса к своей «дальней родственнице» в кавычках Нитокрис. Переводчик-писец к тому моменту ушел к судьбе, а оставшиеся в канцелярии Сипиру неожиданно запутались с переводом одной из фраз, в которой упоминалась воля «ре». Писцы, как ни старались, не могли объяснить, при чем здесь воля Верховного Божества. Набонид, поразмыслив, решил послать за Луринду. Та растолковала место в том смысле, что Верховный Бог страны Мусри опекает ушедшего в царство мертвых прежнего владыку Египта Априя и, наследовавший трон Амасис, благожелательно посматривает на союз с Вавилоном, так как этот союз являлся краеугольным камнем внешней политики прежнего правительства. Следующей ночью царский голова проконсультировался по этому вопросу с Нитокрис, которая подтвердила правильность толкования. С того дня Амель-Мардук на время отсутствия Нур-Сина распорядился считать Луринду его заместительницей. Во время празднования нового, второго в царствовании Амеля-Мардука года, 560 года до нашей эры, верхам Вавилона и, в частности, Нереглисару стало окончательно ясно, что правитель окончательно отказался от политического наследия отца и деда и, невзирая на предостережение сильных, определился с выбором азимута. Своей главной целью, как сообщили верные люди, Амель объявил разгром Мидии. Предприятие для знающих и опытных людей неизбежное, но явно преждевременное и в каком-то смысле фантастическое, угрожающее самому существованию государства. Причем царь планировал начать войну первым, завязать бои на границе, а это уже пахло безрассудством если не глупостью, оправдания подобному риску не было. Вавилон слишком крепко стоял на ногах, чтобы жертвовать благосостоянием страны, в которой уже забыли о голоде, толпах нищих и обездоленных, бесчисленных шайках грабителей, наполнявших страну в годы военных поражений, прихода захватчиков и потери независимости. И все ради укрепления трона, терявшего последние капли уважения правителя? Прошло не более 60 лет, как последний ассириец был изгнан из небесных врат, но память о погроме, которому подверг город Синнахериб, о временах беззаконий, убийств и торжества чужаков, беспрепятственно грабивших, угонявших в полон мирных жителей, еще теплилась в памяти старшего поколения. Еще жили семейные легенды, в которых оплакивались безвременно погибшие родственники. Понятно, что город, наслушавшись злых вестей из дворца, затаился. Женщины из бедных кварталов втихую, стараясь не привлекать внимания властей, принялись скупать соль, сушеные финики и прочую долгохранимую снеть. Всякую тревогу, страх перед неизбежным, старались спрятать поглубже, в самую сердцевинку мыслей. О том, что случится, если придут медийцы, думать не хотелось. Добра от диких горцев ждать не приходилось. В ту пору особой популярностью стали пользоваться таблички и пергаменты, описывающие злодеяния Синнахериба, до основания разрушившего Вавилон. Единственное, что оказалось не под силу ассирийскому кровопивцу, это снести Вавилонскую башню. Так она и стояла несколько десятков лет уродливым глинистым курганом с едва сохранившимися намеками на ярусы, со сгоревшим храмом Мардука на вершине. Этот образ особенно поражал воображение горожан. Неужели кто-то мог всерьез покуситься на жилище Бела? Как такое могло прийти в голову черноголовому, даже находящемуся в родстве с богами? Судьба Синнахериба была незавидна. Он был убит собственными сыновьями. Первыми, согласно намеченному Нереглисаром и Набонидом плану, зашевелились храмы. С началом нового года в царскую казну перестали поступать доходы, причитающиеся правителю по давнему соглашению, заключенному между столпами общества, святилищами отеческих богов, воздвигнутых в городах Вавилонии, и Набополосаром, основателем халдейской династии. Это соглашение было подтверждено и Навуходоносором, который даже увеличил долю храмов в военной добыче и доходах, собираемых с подвластных Вавилону территорий. Как только Амелю донесли, что иссяк поток средств, поступающих в казну от храмовых общин, тот потребовал немедленно возместить все недоимки. В ответ храмовые писцы представили десятки и сотни копий из глиняных табличек, в которых были перечислены все долги царской власти святилищем. Разобраться в этой груде документов было непросто даже царскому суду, который начал выносить решение в пользу короны. Тем самым перечеркивалось одно из краеугольных положений вавилонской судебной системы, основанной на своде законов, принятого еще в дни правления царя Хаммурапи. Согласно древнему, составленному более 2000 лет тому назад кодексу, дела подобного рода входили в юрисдикцию народного собрания, которое, пусть и много лет не собиравшееся, под солнцем царской власти отошедшее в тень, все еще формально оставалось высшей судебной инстанцией. Подобное разрешение тяжб произвело на верхи страны впечатление грянувшего грома. С этого дня любой царский судья получал право устанавливать свое понимание законов и установлений, сложившихся в древние годы. Царь, по единодушному мнению своих советников, пошел на пролом. Собственно, выбора у Амель-Мардука не было. Без весомой доли храмовых доходов ни о какой войне с Мидией и речи быть не могло. Царской казны могло хватить на кратковременную военную операцию, однако в случае конфликта с Мидией Вавилон ждало долгое, жесткое, непредсказуемое противостояние. Но ради чего? Задавались в городе вопросом, Амель-Мардук решил нарушить устоявшееся течение жизни, подрубить торговлю, пересмотреть не в пользу Вавилона отношения с зависимыми странами и бросить страну в горнило тяжелой войны, когда даже враг не желал начинать ее. Амель мог полюбовно решить все спорные вопросы с родственником Астиагом. Зачем война, если медийское войско уже более чем полвека не знало поражений и по численности превосходило любую другую армию, кроме Вавилонской? Зачем решать спорные вопросы силой? Подобная политика казалась верхом безумия. Только самой верхушке вавилонской знати, а также армейскому руководству, в подавляющем большинстве состоящему из халдеев, было известно о подлинной, скрытой от людских глаз подоплеке событий. Укрепившийся на троне после обретения царственности Амель-Мардук и его советники полагали, что, запершись во дворце, они сумеют обезопасить себя от дерзких поползновений недоброжелателей. После прихода наемников-греков и дополнительного отряда из Дамаска Амель решил приступить к выполнению главной задачи – к укреплению своей власти. В понимании царя, разделяемом его ближайшими соратниками, на пути безраздельного владычества над великим городом главным препятствием оставалась армия и, конечно, Нереглисар. Как раз эту проблему и могла решить война с Мидией, затяжная, требующая многих усилий, кровопролитная, пожирающая ресурсы. Вот когда обнаружилась недальновидность Амеля-Мардука, его неумение разбираться в сложных политических вопросах. Если с точки зрения Египта и Лидии, а также Сирии, Финикии, Иудеи, Амона и других мелких государств, подобная война была благом, причем ее исход их не волновал, так как победитель оказывался в не менее тяжелом положении, чем побежденный, то для Амеля ее неблагоприятное окончание могло обернуться не только отлучением от трона, но и позорной смертью. Амель, в силу неосознанной нерешительности, всегда давлеющей над поступками малоспособных к умственной деятельности людей, а Закир, вследствие непонимания и неумения досконально просчитать расстановку сил в Вавилоне, клюнули на коварный план Набонида, подсказавшего правителю, как расправиться с обидчиками в армии и установить над войском свой контроль. В условиях войны головы Рахима, Набузардана и других так и покатились бы к его ногам. То-то будет радости. Как-то ночью, в начале сезона жары, два грека в полном вооружении явились в дом Рахима, подставь спину. Они подняли хозяина с постели и передали ему приказ начальника дворцовой стражи Никандра незамедлительно явиться во дворец. Для того, чтобы никто не смог чинить препятствий старому Декуму, его должны были сопровождать два стража. Греки вели себя в доме старого воина осмотрительно и вежливо, однако для Рахима не стали тайной их любознательные взгляды, которыми они осмотрели двор и дом. Взгляды были наметанные. Воины сразу приметили те помещения, где должно было храниться самое ценное, что имела семья. В доме стражи на Рахима сразу насел Закир. Он обвинил его в предательстве, злом умысле, неблагодарности и черной зависти, если тот решился покуситься на жизнь того, кто был наделен царственностью. Рахим тут же рухнул на колени, начал доказывать, что никогда не держал злых мыслей в отношении повелителя, призывал богов в свидетели. Закир долго слушал его, потом коротко приказал «Жечь огнем!». Набонид появился в застенке, когда Рахиму начали подпаливать седые волосы на груди. Царский голова замер на пороге, изумленно глянул на подвешенного на бревне декума, на двух палачей, стоявших возле него с факелами в руках, на вышедшего из себя закира, пытавшегося ухватить Рахима за скудный венчик волос на затылке. «Прекратить!» — заорал Набонид. «Немедленно прекратить!» Закир повернулся в его сторону и отступил от Рахима. Вернулся, устроился в кресле, грозно глянул в сторону появившегося сановника. Набонид некоторое время изучал его взглядом. Рахима, между тем, спустили с бревна, окатили водой. Наконец, начальник царской канцелярии спокойно, как ни в чем не бывало, спросил Закира. «Ты что, сирийская собака, здесь затеял? Рехнулся? Забыл приказ?» Закир от неожиданности даже привстал с места. Его лицо пошло пятнами, а Набонид между тем продолжал наступать. «Отъелся на вавилонских харчах? Теперь безумствуешь!» «Как ты смеешь?» — воскликнул Закир тонким дрожащим голосом. «Кто ты такой?» «Сейчас ты узнаешь, кто я такой!» Тем же зловещим голосом ответил Набонид и добавил. «Запомни, с тобой сейчас поступят так, как потребует Рахим. Я добьюсь у государя указа!» Закир сразу сел на место. «В чем дело?» — он пожал плечами. «Я всего лишь проверял его преданность». «Проверил?» «Да». «Каков результат?» «Мерзавец именами вавилонских богов клянется, что всегда был верен государю. Конечно, врет собака!» Набонид усмехнулся. «Врет, говоришь? Кстати, чьими именами он клялся?» «Я не знаю точно. Восходящей луной клялся солнцем, заявил, что оно, как точно называется, не знаю, является его покровителем». «Ага, не знаешь. Живешь в Вавилоне и не знаешь. Хорошо, подожди здесь». Он вышел из пыточной. Закир некоторое время угрюмо осмотрел перед собой, потом крикнул палачам. «Приведите его в чувство!» и указал на лежавшего без движения Рахима. Слуги вновь окатили декума из кожаного ведра. Рахим приподнял голову. Закир подошел, взял его за подбородок. «Скажешь, что с тобой хорошо обращались!» Взгляд у Рахима прояснился. Он дерзко глянул на сирийца. «Нет, уважаемый, я расскажу все, как оно было. Как ты заставлял меня покуситься на жизнь господина, как уговаривал найти сообщников, которым ты готов запла...» Он не договорил. Закир силой ударил его ногой в лицо. В следующее мгновение в подвальное помещение вошли Амель Мардук и Набонид. Набонид подвел Амеля к потерявшему сознание Рахиму, спросил: «Что будем делать, государь?» «Дальше что?» Затем он обратился к дяде царя. «В чем ты обвиняешь его, Закир?» «Он собака! Он двуличен!» Набонид кивнул. «Хорошо».